Побеждаем страхи вместе. Первое. Говорите о страхах. Важно, чтобы ребенок был уверен, что его страхи принимают. Сядьте рядом, возьмите его за руку и скажите: «Я вижу, что тебе страшно. Расскажи мне, что тебя пугает». Дайте ребенку высказаться, будьте терпеливым слушателем и не перебивайте его. Даже если страх кажется вам незначительным или надуманным, для ребенка это может быть настоящей проблемой, которую решить он сможет только с вашей помощью. Пример. Малыш говорит, что боится монстра под кроватью. Вместо того, чтобы сказать: «Не выдумывай, никого там нет», скажите ребенку следующее: «Давай заглянем вместе под кровать. Ты убедишься, что там никакого монстра нет. Монстров вообще не существует». Второе. Создайте безопасное место. Устройте дома уголок спокойствия, где ребенку будет уютно и спокойно. Это может быть палатка из одеял и подушек или его большая мягкая игрушка, на которой можно сидеть. Если ребенок почувствует страх, а вас рядом не будет, он сможет спрятаться в своем безопасном месте и успокоиться. Пример. Когда ребенку страшно, например, вечером перед сном, предложите ему взять в кроватку любимую игрушку и скажите: «Игрушка будет тебя охранять». Третье. Показывайте пример спокойствия. Дети часто копируют поведение взрослых. Если вы сохраняете спокойствие, ребенок поймет, что все в порядке, и будет чувствовать себя в безопасности. Даже если ситуация вызывает у вас тревогу, говорите тихим, спокойным голосом и держитесь уверенно. Пример. Если ребенок испугался ветра за окном, улыбнитесь и скажите: «Это просто ветер. Слышишь, как он шумит за окном?» И слегка подуйте на ребенка. Четвертое. Используйте игры и творчество. Игры и рисование помогают детям выразить свои страхи. Попросите ребенка нарисовать то, что его пугает, а затем вместе с ним придумайте, как нарисованный страх можно победить. Пример. Если ребенок боится темноты, предложите ему нарисовать комнату, а затем пусть он нарисует там фонарик и луч света, который освещает комнату. Можно сделать театральное представление, где ребенок изображает храброго героя, который побеждает страх. Пятое. Дыхательное упражнение. Научите ребенка простому дыхательному упражнению. Оно поможет ему успокоиться. Скажите: «Давай вдохнем глубоко через нос, как будто нюхаем цветок, и выдохнем через рот, как будто дуем на свечу». Повторите это упражнение вместе несколько раз. Пример. Перед походом к врачу ребенок нервничает. Сядьте с ним рядом и скажите: «Я вижу, что ты беспокоишься. Давай мы сделаем дыхательное упражнение, и тебе станет спокойнее. Мы вместе, все будет хорошо». Шестое. Создайте ритуалы перед сном. Регулярные вечерние ритуалы помогают успокоить ребенка перед сном. Это может быть рассказанная сказка, тихий, спокойный разговор, например, о прошедшем дне, или колыбельная песня. Пример. Каждый вечер перед сном вы читаете сказку, а потом говорите: «Добрых снов, малыш! Я с тобой, все будет хорошо». Седьмое. Поддерживайте и обнимайте. Иногда лучшее, что можно сделать, это просто обнять ребенка. Физический контакт поможет ему почувствовать защиту, заботу и любовь. Пример. Если ребенок заплакал, подойдите и обнимите его. Скажите: «Я здесь, ты в безопасности. Вместе мы справимся с любыми страхами». Страх — это естественная реакция ребенка. Страх выполняет защитную функцию и помогает ребенку учиться и развиваться. Маме важно понимать, что детские страхи — это нормально, и все дети их испытывают. Взрослым необходимо быть рядом с ребенком, поддерживать, объяснять и помогать ему справляться с его эмоциями. Со временем некоторые детские страхи пройдут сами, какие-то забудутся, другие ребенок победит с вашей помощью.